Глава 7. После трагедии в Мекке Николь О'Коннор, не доверяя саудовской медицине, нашпигованной, по ее мнению, ЦРУшниками, возвращается на лечение в Москву. Но и всем тамошним специалистам при всем старании не удается спасти ей глаз. Вариантов два. Стеклянный глаз или повязка. Она выбирает второе, не желая никого обманывать. Так она присоединяется к семейству воинов, не стеснявшихся повязки на глазу. Тут и пират «Черная борода», и канадский снайпер Лео Мажор, и израильский генерал Моше Даян. Какое это счастье иметь оба глаза, замечаешь только тогда, когда одного лишаешься, — философски рассуждает она. Поправившись, она решила пустить по следу Моники Макентайр свору своих лучших ищеек. Но те, поработав, развели руками. Отыскать ее никак не удавалось. Николь сказала себе, что там, где не срабатывает индивидуальный метод, успеха добьется коллектив. Поэтому она обратилась к компьютерщикам СВР, Российской службы внешней разведки, конкретно к Центру 21, запускавшему сетевые вирусы, текстовую и визуальную дезинформацию, внедрявшуюся в информационные системы. При помощи вируса Ураборос, в древнегреческой мифологии так звали змея, кусавшего себя за хвост, она, разыскивая своего заклятого врага, сумела проникнуть во все западные информационные службы. Выяснилось, что официально Моника Макентайр подала в отставку и не поддерживает контакта с какими-либо службами США и всего Запада. «Продолжайте копать. Я хочу знать, где она прячется». Но шли дни и недели, а Моника Макентайр как сквозь землю провалилась. Даже самые современные системы поиска по голосам и по лицам оказались бессильны ее обнаружить. Ни одна камера наблюдения, ни один фильтр телефонной связи не фиксировал ее присутствие. Единственное объяснение, что она живет одна, забилась в пещеру и носа наружу не показывает. Николь знает, что ее саму при ее бурной общительности гораздо проще выследить. Она может знать, где я, в отличие от меня. Компьютерщик из СВР посоветовал ей обратиться в группу Anonymous под тем предлогом, что Моника Макентайр – преступница, интересующая американские спецслужбы. Он научил Николь, каким способом побудить киберактивистов заняться поисками. Благодаря этому на нее неделями трудились не только русские секретные агенты, но и молодые хакеры всего мира, не требовавшие вознаграждения и воображавшие, что устанавливают справедливость. Теперь стая молодых мотивированных волков ищет Монику по всей планете. Такова мощь коллективного интеллекта. В конце концов, мы прищемим ей хвост. Однако шли дни, недели, месяцы, а след Моники все не обнаруживался. Махнув на нее рукой, Николь вернулась к своим привычным занятиям, возобновила деятельность в Женеве под прежним прикрытием дипломата ВТО. Очередной Новый год она встречает в российском консульстве, где опять организовала многолюдное веселье в стиле техно. Дождавшись, пока гости как следует расслабятся, она делает неожиданный шаг. Наклонившись к микрофону, она говорит: «Отказ России от коммунистического прошлого – не повод забыть о мечте наших родителей. Коллектив обязательно одержит победу над индивидуумом. Угнетенные массы обязательно восторжествуют над разрозненными угнетателями. За это мы и ведем наш последний, наш решительный бой. Предлагаю спеть «Интернационал». Споем хором, от всей души, вспомним то, что увлекает нас вперед». Вдохновленные ее словами, все дипломаты посольства и все гости дружно запевают революционный гимн, образуя звучный эгрегор. «Вставай, проклятием заклеменный, весь мир голодных и рабов! Кипит наш разум возмущенный, и в смертный бой вести готов! Весь мир насильем мы разрушим до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим. Кто был никем, тот станет всем». Сама Николь поет с искренним чувством и вся вибрирует, как молоденькая, переполненная любовью к народному делу. «Вот смысл моей жизни, — думает она, — вот смысл вставать утром и действовать. В этом же смысл убивать. Решается задача мирового масштаба. Те, кто страдает, те, кто не может действовать в одиночку, должны восторжествовать. Виктор глядит на нее с восхищением. «Ты такая сильная», — говорит он. «Иногда я не понимаю, откуда ты черпаешь энергию». «Из уверенности в своей правоте?» Этот гимн напоминает усомнившимся, что мы — сила добра, а наши противники — сила зла. Виктору смешны эти ребяческие заклинания. Он обнимает ее и шепчет ей на ухо. «А вдруг зло — это мы?» Не отвечая на его вопрос, она смотрит на часы, запускает программу русского техно и спускается со сцены. Взяв Виктора за руку, она увлекает его в маленькую гостиную по соседству. «Чего ты хочешь?» — недоумевает он. «Подвести промежуточный итог, чтобы увидеть нынешнее соотношение добра и зла», — отвечает она и целует его в лоб. Не отходя от него, она достает смартфон и берет пульт, чтобы найти новостной канал с ретроспективой событий 2015 года. Она заносит в смартфон то, что считает важным с точки зрения собственного представления о мировой шахматной партии. Февраль. Минские соглашения. Руководители Украины, России, Франции и Германии подписывают соглашение о гарантиях прекращения огня на востоке Украины. Апрель. Французский археолог Соня Арман находит на севере Кении древнейшее каменное орудие. Его возраст — 3 миллиона лет. Май. Волна жары в Индии, достигающей 46 градусов в тени, приводит к гибели примерно 2000 человек в крупных городах и к перебоям с подачей электроэнергии из-за активного пользования кондиционерами. Июнь. Верховный суд США легализует однополые браки. Август. Исламское государство разрушает археологические памятники в сирийской Пальмире. 2015 год. Самый жаркий за всю историю наблюдений. Декабрь. Конференция об изменении климата в Париже. Ожидается, что она завершится неудачей, так как ни одна страна не готова отказаться ради общих интересов от экономического роста. Это было предсказано проектом WebBot, использующим найденные в интернете ключевые слова для выводов о будущем. Николь так впечатлена, что перестает писать. WebBot? Это то, чего я ждала. Коллективный разум начинает выражать себя в виртуальном мире. Это имеет последствия для повседневности. Понятие глобального коллективного сознания наречено Вернадским, который его изобрел, ноосферой. Впоследствии его развил философ Тейяр де Шарден. Мы уже в ноосфере. Она вспоминает свой опыт транса, пережитый в молодости, у австралийских аборигенов, говоривших об окружающем планету облаке, сотканном из всех людских мыслей. Ныне с этим облаком можно связываться через сеть, окутавшую всю планету. Но ход ее мыслей нарушают воспоминания о Монике Макентайр. Неужели я так никогда и не забуду про эту американку? У меня такое чувство, что из-за нее я не добивалась успеха, из-за нее подвергалась наибольшей опасности. Она причинила мне достаточно вреда, а мне еще много чего предстоит совершить. Что ж, из-за нее я осталась без глаза, но не стану действовать по принципу око за око, зуб за зуб. У меня слишком честолюбивые цели, охватывающие весь наш биологический вид, чтобы злобствовать на одного единственного человека. Всякий раз, когда я о ней думаю, это мысли всего об одном человеке. А когда я думаю о своих целях, то это глобальные помыслы. Нельзя, чтобы из-за нее я сбивалась с курса. Пусть проживает свою жизнь, а я буду жить за себя. Постараюсь забыть о ней, чтобы обрести себя. Энциклопедия. Информационное, коллективное, бессознательное. Проект WebBot можно сравнить с программой дедукции будущего на основании анализа всего, что говорится в интернете. Его создатели придумали программу, которая, систематически прочесывая всемирную сеть, составляет представление о коллективном бессознательном и тем самым строит гипотезы вероятного будущего. Эта программа должна делать прикидки на будущее, исходя из анализа действий всех людей, выходящих в интернет. Сбывшиеся прогнозы. Землетрясение и вызванные им разрушительные волны, ударившие по Индонезии в 2004 году. Ураган Катрина, свирепствовавший в 2005 году в Луизиане. Еще удивительнее, что в июне 2001 года Веб-бот предсказал неназванное событие, которое не более чем через 3 месяца изменит жизнь американцев. 11 сентября того года произошло нападение на Всемирный торговый центр. Эдмонд Уэллс. Энциклопедия относительного и абсолютного знания.